и как-то даже забылось, что в этой книжке был и положительный раздел. Но самой большой ошибкой Федора Федоровича стало его печальное знаменитое выступление на съезде депутатов, когда он, как-то вдруг наивно и косноязычно, принялся с трибуны буквально умолять: «На колени, если надо, встану. Не рушьте то, что не вы построили». Федор Федорович сказал это и заплакал, а точнее плаксиво дрогнул голосом. На следующий день газеты выскочили с шапками: «Чеботарёв на коленях», «Рыдающий большевик» и так далее. Каракозин уморительно копировал плаксивое выступление Чеботарёва, и все, кроме Башмакова, просто катались со смеху, особенно Нина Андреевна. «Чего не смеешься?» — спросил джедай подозрительно. «Ха-ха-ха», — угрюмо подчинился Олег Трудович. Башмаков, как и все, каждый вечер смотрел эти трансляции съезда и даже ссорился с Катей. Жена по другой программе самозабвенно следила за судьбой юной мулатки. Девушка мужественно противостояла сексуальным домогательствам подлого хозяина, а сама тем временем безуспешно пыталась отдаться недогадливому юному пастуху, не ведавшему о своем аристократическом происхождении. Зато об этом знали Катя и весь Советский Союз, существовать которому оставалось всего несколько месяцев. «Ты же Достоевского любишь!» – изумлялся Башмаков. «Ах, Тапочкин, дай мне отдохнуть спокойно». Внутрисемейный конфликт закончился тем, что по записочке Петра Никифоровича прямо на складе, в магазинах ничего уже достать было нельзя, купили с приличной переплатой еще один телевизор. По вечерам Катя звонила матери, и они час, а то и два обсуждали бурные события на Фазенде, уложившиеся в получасовую серию. Во время трансляции съезда Каракозин тоже любил набрать телефонный номер Башмакова и крикнуть так, что мембрана в трубке дребезжала: «Ты слышал эту гниду с лампасами? Неуставные отношения в армии, оказывается, журналисты с писателями придумали. Дикарь!» Башмаков вяло соглашался. Но на самом деле все эти трибунные страсти напоминали ему восстание кукол против Карабаса-Барабаса. Казалось, вот сейчас бородатый детина, задевая шляпой кремлевские люстры, вывалится из-за кулис и щелкающим кнутом разгонит всю эту кукольную революцию. Но детина почему-то не вываливался. Разодравшиеся Ельцин и Горбачев тоже напоминали Олегу Трудовичу вознесенных над публикой кукол, изображающих смешную балаганную потасовку в то время, как настоящая драка идет за ширмой между невидимыми кукольниками, которые по причине занятости рук, должно быть, пинают друг друга ногами. И казалось, иногда из-за этой ширмы доносятся заглушаемые верещанием барахтающихся петрушек внутренние кряканья да уханья от могучих ударов. После разрыва с Ниной Андреевной Башмаков вел размеренно семейный образ жизни. Придя с работы, ужинал, выпивал свои 100 грамм, но не больше, ибо водку теперь продавали только по талонам, и надо было растягивать удовольствие на месяц. Лишь однажды, после объяснения с Чернецкой на митинге, Олег Трудович переборщил, и к тому времени, когда Катя, усталая, но довольная, воротилась от ученика, жившего чёрт знает где, он уничтожил уже декадную норму водки и самоидентифицировался с трудом. «Как митинг?» – поинтересовалась Катя, гордо показывая невесть, где добытые сосиски. «Народ с нами». «Эту неядощь, так не пойдет. Я ведь теперь на свои талоны сахара буду брать, а не водку», — весело пригрозила жена. «Фашизм не пройдет». Но такие излишества были редкостью. И обычно после ужина Башмаков ложился на диван перед включенным телевизором и впадал в чуткую дремоту, сквозь которую пробивалась к сознанию наиболее значимая информация. Иногда, чтобы отмотаться от очередного воскресного митинга, он говорил Каракозину, будто по выходным работает над докторской. «Это ты, Олег Трудоголикович, брось!» — сердился джедай. «Сейчас докторскую купить легче, чем любительскую!»